«Сволочь!» Поджав губы, выругалась я про себя, а затем тяжело вздохнула и наигранно печально проговорила. Несмотря на все приложенные мной усилия, пациент выжил и идет на поправку. Мне очень жаль. Дерек даже поперхнулся, но вовремя взял себя в руки, а я непроницаемо смотрела на Тома, от неожиданности изогнувшего бровь. «Вот как, Кейт?» – насмешливо переспросил он, явно не ожидая, что я так быстро приду в себя. «А кстати, ты не расскажешь нам, как он вообще смог выжить? Насколько я знаю, яд был достаточно сильным. Может, все-таки недостаточно?» – дерзко уточнила я, а злость, накопившаяся во мне за эту неделю, постепенно выходила наружу. «Достаточно, Кейт», – возразил Том, а в столовой воцарилась идеальная тишина. И только я открыла рот, чтобы снова прыснуть ядом, как он добавил. «Я лично накладывал на шкатулку заклинание и приготовил этот яд. И я уверен, что именно от этого яда люди умирают в первые 4 часа, у них сердце перестает работать. Неприятно, да, но у Крауча оно работает», – невозмутимо проговорила я, стараясь, чтобы мой триумф не сильно чувствовался. «Такое иногда бывает, сердце останавливается, а потом вдруг снова начинает биться». «Не бывает, Кейт», – в голосе Тома уже слышалось раздражение, – но я сохраняла хладнокровие. «Бывает», – жестко ответила я, и теперь уже Том хотел что-то возразить, и я быстро добавила. «Такое бывает, если ввести в вену миллиграмм эпинефрина гидрохлорида, в народе называемого адреналином, приправив его 16 миллиграммами дексаметазона и, поддерживая дыхание, вручную делать непрямой массаж сердца минут этак 5. Такая зарядка и коктейль из гормонов и мертвого из могилы поднимут. Проверено». Губы Тома растянулись в улыбке, с которой крупными каплями скатывался яд, но я бесстрашно смотрела на него в ответ, ведь в этой партии между жизнью и смертью победила все-таки жизнь не без моей помощи, разумеется. «Неужели?» – проговорил наконец он, не сводя с меня горящего взгляда. «Как любопытно, а не менее любопытно, а как вообще адреналин оказался в Мунго? Не знаю». Прикинувшись дурочкой, ответила я и посмотрела на Дерека. «Я в Мунго работаю не очень давно, всех тонкостей еще не освоила». «Дерек, понятия не имею», – пожав плечами, подыграл мне тот. «Раньше не было, а сейчас вдруг появился. Я вообще впервые о нем услышал неделю назад». «Волшебство», – картинно протянула я, собрав всю силу воли в кулак, чтобы сохранять серьезное выражение лица. Дерек тоже из последних сил сдерживал смех, о том, посмотрев на нас взглядом. «За дурака меня держите?» Еще ядовитее улыбнулся, встал со своего места и начал медленно расхаживать по столовой. «Довольно неожиданно, что среди нас завелся некромант», — тихо проговорил Том в звенящей тишине, а я так и хмыкнула от его слов, подобрав новое звание анестезиологом-реаниматологом. «Это настолько темная магия, что даже я пока не рискнул углубиться в нее так, как это сделала целитель Лейн, и тем ценнее становится ее присутствие на наших маленьких дружеских встречах. Не встречал до этого людей, способных вернуть человека с того света после гарантированной смерти. А еще очень приятно сознавать, что она не одна в своих взглядах, и есть люди, готовые помочь ей во всех ее безумных идеях. Надо же, какое взаимопонимание! Кейт, вы случайно с Дерком не родственники?» Том встал за спиной Дерка и посмотрел прямо на меня, а я пожала плечами. «Нет, Дерек из чистокровной семьи, а я выросла в приюте и о своей семье ничего не знаю». «Я знаю, Кейт, где ты выросла», — усмехнулся Том и снова начал наматывать медленные круги вокруг стола. «В этом мы с тобой товарищи по несчастью, можно и так сказать. А тебе никогда не было интересно узнать про семью Дерека? Прекрасный образец чистокровной семьи, со своими любопытными историями. Дерек, не будешь ли ты так любезен рассказать нам немного о своей семье и в особенности про родственников своей матери? У нее же были родные братья и сестры». «Да, милорд, у моей матери есть родные брат и сестра», — тихо ответил Дерек, а его лицо вмиг исказило гримаса неприязни. «А у меня возникло стойкое ощущение, что рано мы посмеялись над кое-кем, потому что у него явно был какой-то козырь в рукаве, но я пока никак не могла понять какой. А ты не подскажешь нам, Дерек, имена этих достопочтенных господ?» «Элизабет и Герберт Бёрк», — еще тише ответил он, а Том с довольной усмешкой выстраивал одну известную ему ловушку. «Насколько мне известно, у них был общий сын». «Да», — выдохнул Дерек, и теперь стало понятно, почему ему была так неприятна эта тема. «Карактак Бёрк, мой кузен. Он был женат?» — задал Том еще один наводящий вопрос, и Дерек нехотя ответил. «Да, моя бабушка сосватала за него Жозефину Флинт, Бёрки всегда были состоятельной семьей, и у них, ты не помнишь, у них были дети, у них через год после свадьбы родилась дочь. Когда именно? Вдруг оживленно спросил Том, а у меня появилось очень нехорошее предчувствие. Я могу ошибаться, но по-моему, девочка родилась в середине или в конце июля 31 года. Мне тогда было 11 лет, задумчиво ответил Дерек, а я с ужасом молила про себя, чтобы это был всего лишь грамотно подстроенный спектакль, не больше. И как звали твою двоюродную племянницу? Задал Том последний вопрос, и Дерек, посмотрев мне в глаза, выдохнул. Эллин. Ее назвали Эллин Генриетта Бёрк в честь моей бабушки по материнской линии. Нет, с широко открытыми глазами воскликнула я про себя, а Дерек по моему выражению лица тоже начал чувствовать подвох. Кейт. Том наконец обратился ко мне, но я пребывала в ступоре, не меньше. Я на днях был по своим делам в архиве министерства и совершенно случайно наткнулся на одну очень занимательную статью. Ты не зачитаешь нам ее вслух. Пожалуйста, встав за моей спиной, он достал из внутреннего кармана черного пиджака пожелтевшую газетную вырезку, на черно-белой фотографии которой были руины большого особняка, по размерам сопоставимого с особняком Тома, и положил прямо передо мной. Я, сглотнув, сфокусировала взгляд на тексте и начала хрипло читать. Трагедия в семье Бёрков. В середине осени 31 года в фамильном поместье семьи Бёрков произошел пожар. Причину возгорания прибывшим на место специалистам выяснить не удалось. В доме нашли 14 обгоревших трупов и живого младенца в нетронутой огнем колыбели. До сих пор остается неясным, как девочке удалось выжить, но ближайшие родственники из семьи Гампов отказались от нее. Редакции стало известно, что девочку отдали в приют. Когда я дочитала до конца текст, в столовой опять воцарилась гробовая тишина, а мое сердце бешено стучало в грудной клетке, ударяясь о ребра. Такая сухая статейка, в ней совершенно ничего не понятно, нарушил молчание Том, сделав несколько небольших шагов. Дерек, ты не пояснишь нам, почему твои отказались приютить бедную сиротку? У нее же в семье произошло такое горе. Неужели твои родители настолько черствые и бессердечные люди? Дерек тоже пребывал в каком-то состоянии оцепенения, поэтому не сразу ответил на поставленный вопрос. Моя мать, она не очень одобряла поступок старшего брата и сестры и почти с ними не общалась. А мой кузен, он был из-за близкородственного брака, он был очень агрессивным и вспыльчивым и почти не поддавался обучению. Только бабушка могла как-то повлиять на него. Она же и подобрала ему невесту из менее богатой семьи, чтобы та могла поправить свое положение. Но он все равно был неуправляемым. Ходили слухи, что он избивал жену, и это он и устроил пожар, в котором сгорел и он сам, и его жена, и родители с двух сторон, и бабушка с ее сестрой. Выжила только девочка, как мы потом узнали, ее спасла домовой эльф. А моя мать боялась, что девочка будет такой же неуравновешенной, как и ее отец, поэтому ее отдали в приют. Господи, протянула я, потому как за каких-то несчастных полчаса открылось столько скелетов в шкафу. А Том, заметив мое выражение лица, просиял еще больше. И в коробке, в которой нашли ту девочку, была только записка с именем, потому что твои родственники не хотели, чтобы такая известная фамилия звучала в мире Маглавда-да, быстро проговорил он, снова подойдя ко мне. Кейт, Эллин Бёрк родилась 20 июля 31 года, вот свидетельство из того же архива министерства. Том положил передо мной сначала одну желтую бумажку, а следом на нее вторую. А вот это, уже из архива приюта Святого Вула, в котором мы с тобой выросли, где сообщается, что вечером 17 сентября 31 года была найдена двухмесячная девочка, которой дали имя Эллин Лейн. Кейт, я помню, что над тобой смеялись мальчишки, и ты решила сменить имя, как только поступила в Хогвартс, но может, вернешь хотя бы фамилию. Я с непередаваемым выражением лица беспомощно уставилась на Дерека, моля его, чтобы он вскочил с места и заявил, что это все неправда, обман, хорошо сфабрикованное родословное, но он молчал и также беспомощно смотрел на меня. А Том, посмотрев на меня, вдруг рассмеялся и заметил, довольно неожиданно узнать, что человек, с которым ты проработал 7 долгих лет, твой двоюродный дядя, да, Кейт, скажи хоть что-нибудь, у тебя такое лицо, будто вы с Дерком уже успели побывать в одной кровати, честное слово, блять, взвизгнула я, ведь, в общем-то, так оно и было в действительности. Что, прости, изогнув бровь, тихо спросил Том, а остальные мужчины молча уставились на меня, явно не ожидая таких слов от леди. «Я хотела сказать, какая неожиданность, но получилось чуть более емко». Том негромко рассмеялся от моих слов, а следом послышались и смешки остальных, а у меня в голове цензурных слов от таких новостей почти не осталось. «Дерек, а ты не принес мне фотографии из семейного архива?» Все еще посмеиваясь, вдруг спросил Том, и Дерек без единого слова достал из кармана конверт и положил его на стол. Том, взмахнув рукой, распечатал конверт, и передо мной оказались три черно-белых фотографии. Портрет мужчины, портрет женщины и общее свадебное фото. «Ты не подскажешь своей племяннице, кто эти люди и где ты?» «Это Карактак и Жозефина Бёрк. По отдельности их свадебное фото. Я самый крайний справа, мне тогда было 10 лет, рядом с мамой и сестрой». «Вот это да, Кейт!» — воскликнул Том, подойдя ко мне со спины и взяв в руки фотографию Жозефины. «Ты посмотри, одно лицо. Ты даже сейчас чуть старше своей матери, бедняжка, та не дожила и до 20 лет. Ну же, Кейт, подумаешь, далеко не целомудренно поцеловала своего дядю на глазах у всей больницы, да еще и глупостей всяких наговорила, хватит так переживать. В этой комнате будет трудно найти человека, у которого в семье не было инцестов. Моя семья, мне кажется, только за счет этого и умудрилась сохранить статус чистокровной и попасть в священные 28.5. И кстати, получается, ты приходишься Абраксасу троюродной сестрой? Да, Абраксас, поправь меня, если я ошибаюсь. Все верно, милорд, выдавил Малфой, ошалело смотря на меня. Эллин Бёрк моя троюродная сестра, но я думал, она давно погибла, о ней не было ничего известно уже много лет. А кстати, почему твоя семья отказалась от сиротки? Тоже родственники, пусть и дальние, по той же причине, что и Гампы, проговорил Малфой, а мне хотелось провалиться сквозь землю, настолько открывшаяся правда вгоняла в ужас. Мои родители боялись, что эта девочка стала причиной пожара. Из-за такого близкого инцеста у нее могли быть отклонения, как и у отца. Что ж, будем надеяться, что Кейт не будет держать зла ни на тебя, ни на Дерка. Она у нас в самом деле очень отзывчивый и понимающий человек. Людей спасает, даже с того света иногда вытаскивает, усмехнулся Том, сев наконец за стол. Зря только наговаривали, надо же, такая семейная драма, но да ладно, что-то мы сильно отвлеклись. Кейт, я вот что хотел спросить, а сколько по твоим оценкам еще предстоит пробыть Касперу Краучу у вас в Мунго? Около 2 месяцев, прошептала я, не в силах оторвать взгляда от Жозефины Флинт, молодой женщины, действительно как две капли воды похожей на меня, которую родственники насильно выдали замуж за неуравновешенное чудовище. 2 месяца, оживленно воскликнул он, да это просто чудесная новость. К тому времени, как он оклемается, тебя, Хьюберт, уже назначит новым главой мракоборцев, правительство не будет так долго ждать. Кейт, ты молодец, народу нужно во что-то верить, и спасением Крауча ты дала людям надежду на светлое будущее. А мы тем временем внесем свои небольшие коррективы, правда, мистер Флинт? Вы совершенно правы, милорд, лучезарно улыбнулся новоявленный пожиратель смерти. Кстати, знакомая фамилия, усмехнувшись, протянул Том и снова посмотрел на меня. А кем вам приходится юная леди Бёрк, если не секрет? Леди Бёрк моя кузина, подумав, ответил Флинт, тоже посмотрев на меня. Я сразу подумал, как увидел ее, что она очень похожа на мою тетю, которая погибла в пожаре, но списал все это на совпадение. Мой отец тогда жил во Франции, и он узнал о трагедии только спустя несколько лет. К тому времени о малышке уже было ничего не известно. Но я рад, что с ней все хорошо. Мы тоже, мистер Флинт, с усмешкой протянул Том. Все оставшееся собрание я сидела, словно воды набрав в рот, и пыталась переварить услышанное. Нет, это определенно была неправда. Так не могло быть. Как Том мог так быстро найти все это? Обо мне же так никто и не вспомнил, точнее не обо мне, а об Элли. Эллин, которая давно растворилась в моем подсознании. Вот уж кому не позавидуешь, так этой малышке. Только родилась, а уже стала изгоем в своей же чистокровной семье и выброшена буквально на помойку. А ее мать, Жозефина, насильно выдали замуж за чудовище из-за денег. Нет, история могла быть подлинной, но это не могла быть я. Я отказывалась верить в то, что переспала со своим же дядей, пусть и двоюродным, пусть и по незнанию. Мне так не хотелось в это верить, но Дерек весь оставшийся вечер был таким же пришибленным, как и я, а мне нужно было узнать правду, любой ценой. Поэтому, когда Том закончил наконец свое собрание, и все встали со своих мест, Я одними губами проговорила Дерку. «Останься», и он послушно сел обратно, чем немало удивил Тома. Элеонора тоже хотела поговорить наедине, но не со мной или Дерком, а с Томом, но тот довольно жестко дал ей понять, что на сегодня разговоров было достаточно. Как-то странно посмотрев на меня, она с видом побитой собаки вышла самой последней, а когда дверь за ней захлопнулась, я вскочила на ноги и воскликнула Тому: «Что за цирк ты устроил, черт подери, это...» Он так и усмехнулся в ответ, но вдруг раздался тихий голос Дерка: «Кейт, это правда?» Я жалобно посмотрела на него, не веря своим ушам, потому как теперь у него не было причин притворяться, но Дерк чуть слышно добавил: «Это правда, у меня на самом деле есть племянница Эллин Бёрк, она твоего возраста и действительно была отдана в сиротский приют. Я просто не обратил внимания на сходство, потому что ты представилась Кейт. Если не веришь мне или бумагам, то могу познакомить тебя со своей матерью, она расскажет тебе много интересного о твоей семье. То, что ты услышала сегодня, это лишь верхушка айсберга». «Нет», простонала я, «ведь Дерк был единственной моей спасительной соломинкой, лучиком света, способным прогнать темноту, а теперь оказалось, что мы родственники, да еще и близкие». Он также безжизненно посмотрел на меня, и было видно, что такая новость пошатнула и его. Единственным человеком, который был доволен сложившимися обстоятельствами, был Том. «Это так мило, что вы решили поговорить и все прояснить, и я на самом деле не против твоего общения с родственниками, Кейт, теперь уж точно нет, но мы можем остаться вдвоем». «Конечно», выдохнул Дерек и встал из-за стола. «До завтра, Кейт, до завтра», прошептал я, а когда дверь в столовую захлопнулась, по моим щекам скатились две слезы. «Вот это да», воскликнул Том, когда мы остались наедине. «Ты навела меня на очень неутешительные мысли своими рассуждениями неделю назад, и я решил все-таки разобраться с твоей родословной. Точнее, я хотел убедиться, что ты к чистокровным волшебникам точно не имеешь никакого отношения, и почти сразу же наткнулся на ту несчастную статью в газете, когда просматривал год твоего рождения в архиве. Да я не мог лучше придумать, чем оно вышло на самом деле. И все правда, до самого последнего слова, и как тебе, там еще крупное наследство прилагается. Бёрки были очень небедной семьей, а тебя никто умершей не признавал, все знали, что сиротка в приюте, но никто не стал тебя искать. Представь, как боялись дитя инцеста, что даже от наследства отказались, а, или просто ждали положенные 30 лет, чтобы потом вступить в право второй очереди, если законная наследница так и не объявится. У Бёрков завещания не было, а ты без зазрения совести целуешься у всех на глазах с Дерком и не стыдно? Или это наследственное? Издевательства Тома были, конечно, вещью неприятной, но это была лишь верхушка айсберга, как выразился Дерк. И что-то мне подсказывало, что я абсолютно точно не хотела знать, что же скрывалось под водой. Одного раза уже хватило. Том, поднявшись на ноги, прошелся по столовой и сел на стол рядом со мной, а я так и сидела неподвижно, как кукла, и смотрела в точку перед собой. «А знаешь, что самое смешное?» — продолжил издеваться он. «До этого тебе было выгодно выйти за меня замуж, чтобы иметь хоть какое-то отношение к чистой крови. Это несмотря на то, что у нас есть общая дочь. А с моей стороны это был бы некий жест благотворительности. А теперь, черт подери, это мне выгодно жениться на тебе, чтобы войти наконец в мир аристократов. Бёрки. Такая фамилия, такая родословная. И теперь благотворительность будет именно с твоей стороны, я же полукровка, пусть и наследник самого Слизерина. И как тебе такое, Кейт?» Том подождал несколько минут в звенящей тишине, но я так и застыла на месте и никак не реагировала на его слова. «А самое противное в этой истории то», — наконец заговорил Том уже чуть тише, — «что тебе бы не стоило никаких трудов узнать о своей семье. Ты просто не хотела этого делать. Я с самого первого курса по крупицам собирал зацепки, мечтал, что мой отец, могущественный волшебник, чистокровный, разумеется, чтобы в итоге через 6 долгих лет прийти в полуразвалившуюся лачугу, увидеть двух нищих оборванцев и узнать, что моя мать, такая же нищенка, обманом женила на себе могла, зарубив тем самым чистокровную родословную, единственное, что осталось в моей семье, не считая кольца и медальона. И ты, Кейт, один поход в архив в министерстве, а ты могла попросить меня об этом после второго курса, я бы с легкостью организовал это, и у тебя сразу появилась бы фамилия, семья и деньги на счету у Бёрков не меньше 100 000 галлеонов, Ты себе можешь такое представить? 100 000 в 13 лет, тебе не пришлось бы работать, выживать, Тесса. Тесса бы росла как маленькая принцесса в большом доме, ни в чем не нуждаясь, но ты почему-то выбрала другое из-за своей дурацкой гордости. Да, хрипло протянула я, медленно переведя взгляд с заката за окном на Тома, я выбрала другое, и не жалею. Я ни дня не проработала у Моргана и знаешь, почему? Потому что мне нравилось то, что я делала. Мне нравилось помогать ему, мне нравилось жить в волшебном мире. Благодаря Моргану у меня появились друзья, семья. Благодаря ему в моей жизни есть люди, которые не бросят в сложной ситуации, как мои родственники, а помогут. Моя фамилия, поддельная Могловская фамилия, гремит в газетах уже не первую неделю, и это не потому, что я богатая наследница древнего рода, как Элеонора. Это потому что я, черт возьми, вытащила человека с того света, кровью и потом, пользуясь только своими знаниями и умениями. Я 3 суток подряд дежурила в его палате и смогла привести его в сознание и опять, не без помощи других. Мне помогали, помогали много, и я очень благодарна этим людям. Без помощи, без друзей и близких в этом мире выжить очень трудно. И если бы у меня 10 лет назад был выбор, получить громадное наследство и жить с фальшивыми родственниками, выбросившими меня на помойку, или работать не покладая рук и иметь настоящих друзей, я бы не задумываясь выбрала второе. Но тебе этого никогда не понять. Может быть, теперь была очередь Тома впадать в задумчивость, а на меня словно цунами нахлынула усталость, и хотелось одного, закутаться в одеяло и забыться тревожным сном. Думаю, если бы Элли поступала в Хогвартс, то шляпа бы точно определила ее на Слизерин, все ее предки учились там. Хотя сейчас я думаю, что вряд ли бы она смогла учиться в школе. Да, она была необучаемой, к 11 годам так и не смогла научиться писать хотя бы свое имя, и теперь я даже начал сомневаться, что это исключительно моя заслуга. А ты, эта дурацкая шляпа увидела тебя, Кейт, и определила в Пуффендуй, где ценит дружбу и все остальное, за что ты так рьяно борешься. Это все так удивительно сложно, столько всего могло произойти, а произошло то, что мы видим. Том с минуту молча смотрел стеклянным взглядом перед собой, а затем усмехнулся и спрыгнул со стола. В любом случае я рад одному, что ты наконец оставишь своего дядю в покое. Нет, ты не подумай, что я сильно против инцестов, говорю, и в моей семье они были, и Орион Блэк женился на своей троюродной сестре в Альбурге, и никто им и слова не сказал, но 2 настолько близких инцеста на 3 поколения, тебе не кажется, что это слишком? Сама видишь, к чему это все может привести. А ты не боишься, что мы тоже окажемся родственниками? Мало ли. Нет, Кейт, рассмеялся он, протянув мне руку, чтобы помочь встать. Говорю же, в моей семье несколько поколений точно были близкородственные браки, я в каком-то родстве с Рози и Блэками, но ни с Бёрками, ни с Флинтами, ни с Малфоями поколений 5 браков точно не было. Так что ты можешь с чистой душой прогуляться со мной. Том будто специально сделал паузу, а я непроизвольно сжала его руку, боясь слов, которые могут прозвучать дальше. Он, заметив мою реакцию, еще довольнее улыбнулся и притянул меня к себе. «За Тессой. Нам пора за Тессой, уже поздно, а она и так на прошлой неделе 3 дня не видела тебя». «Ты прав», — выдохнула я, ответив на легкий поцелуй. «Нам пора за Тессой. Почаще бы так», — довольно хмыкнул Том и, взяв меня за руку, повел к выходу. «И кстати, смотри, я нисколько не обманул тебя, столько света, тепла, пространства и никаких змей. Наша спальня тоже находится в этом крыле, оно мне и самому нравится. Может быть, все-таки подумаешь о переезде? В этом доме ты точно будешь в безопасности, я могу дать тебе клятву, если потребуется. Мне больше нравится моя квартира», шепотом ответила я, понимая, что вежливое предложение в ближайшем будущем вполне может смениться ультиматумом. Том только усмехнулся моей растерянности, и мы молча пошли к главным воротам, а у меня в душе рос страх. Вся моя борьба, моя победа в поединке за жизнь Крауча, мои успехи в Окклюменции – это все было только благодаря Дереку. Сможет ли он относиться ко мне как прежде, несмотря на семейную драму, или он теперь будет избегать меня, прекратит помогать, поддерживать? Дерек был тем самым лучом света, способным прогнать дьявольские силки подальше в темноту и помочь мне освободиться, но если он появится на миг и исчезнет, я просто упаду в пропасть и разобьюсь. Может, лучше все-таки лежать в темноте на настиле из жадных стеблей и листьев, связанной по рукам и ногам, но целый, чем увидеть в последний миг перед смертью режущий глаза солнечный луч. Примечание. 1. Гормон коры надпочечников, еще его называют гормон стресса, применяется в тяжелых экстренных случаях, таких как отек легких, отек набухания головного мозга и т.д. 2. Искусственная вентиляция легких, но думаю, из-за кипиша с коронавирусом все и так это знают, черный юмор. 3. Этиловый спирт, действительно эффективный пеногаситель, и его используют при отеке легких. Для пеногашения используют ингаляции 30% этилового спирта. Этиловый спирт применяется и внутривенно, 5 мл 96 градусов спирта, разведенного в 15 мл 5-10% растворе глюкозы. Считается, что этиловый спирт снижает поверхностное натяжение пены и тем самым способствует ее осаждению. Опять-таки, принимать серьезно все эти мероприятия, честно, не думаю, что у Кейт получилось бы вытащить Крауча с таким набором, но ведь элемент волшебства тоже есть. Пусть будет хоть что-то хорошее. 4. Частота сердечных сокращений. 5. Священные 28 семей, признанные истинно чистокровными в 30-х годах прошлого столетия. Мраксы, Флинты, Бёрки, Фаули, Малфай, Блэки, Розье, Натты, Гампы или Стринджи туда входит. Но родословная Бёрков, как и многое другое, полностью мной придумано. Глава 33. Семья. Дерек, как так, не успел глава отравлений зайти в пустую ординаторскую моего отделения, как я набросилась на него, отложив в сторону всю свою писанину. Дерек же рассмеялся моему возмущенному выражению лица и плюхнулся на диван, и было видно, что кое-кто пребывал в отличном расположении духа, в отличие от меня. «Кейт, что тебя так встревожило?» Смеясь, спросил Дерек, а я так и открыла рот от удивления. «То есть тебя не напрягает, что юридически мы близкие родственники?» «Совсем, ни разу». От ошеломления я вскочила со стула и встала прямо напротив Дерка, а он снова рассмеялся моему негодованию и с улыбкой произнес: «Кейт, ты именно Кейт, а не Эллен Бёрк, и я больше не вижу поводов для беспокойства». Я не могла поверить, что Дерек поведет себя так после собрания накануне, а он невозмутимо встал с дивана, подошел ко мне вплотную и приобнял. «Кейт», — ласково протянул он, кончиками пальцев приподняв мой подбородок, и я растерянно посмотрела в его теплые глаза. «Признаюсь, вчера я долго не мог отойти от всего этого и почти не спал ночью, но посмотри правде в глаза. Ты другая, ты не она, Кейт. Разве ты не понимаешь, что этого он и хочет добиться? Чтобы ты осталась совсем одна? Неужели ты сама этого хочешь?» «Нет, не хочу», — качнув головой, прошептала я, и Дерек улыбнулся мне. «Вот видишь, у меня два племянника и племянница, Кейт, родные, это дети моей сестры, Генри, Даниэль и Изабелла, и я бы никогда, Кейт, я бы никогда не тронул и пальцем Изабеллу, поверь мне, они мне как дети, но ты у меня нет племянниц, даже троюродных, с именем Кейт. Эллен, да, есть, но я ее ни разу в жизни не видел, а вот Кейт, нет. Какое у тебя полное имя?» «Петрова Екатерина Сергеевна», — тихо проговорила я почти забытое имя, и что-то глубоко в груди заныло, словно открылась старая, давно зарубцевавшаяся рана. «Вот видишь», — в прежнем успокаивающем тоне повторил он, — «в моем гнилом родословном Древикова только нет. Блэки, Бёрки, Флинты, Розье, Уизли, Брустверы, Малфой, но Петровых нет. Так что ты, Кейт, именно ты никем мне не приходишься». Дерек совсем близко наклонился к моему лицу, но я в последний момент увернулась от поцелуя и, крепко обняв, уткнулась лицом в его плечо. «Дай мне свыкнуться, это так сложно, я не могу, меня воспитывали, что, меня тоже, я понимаю, Кейт, и я не тороплю, просто знай, что я рядом, и ты всегда можешь попросить меня о помощи». «Спасибо», — благодарно выдохнула я, еще крепче обняв его. «Спасибо, я даже не знаю, как мне, ты посмотри». Со стороны двери раздался громогласный голос Аба, и я так и подпрыгнула на месте от испуга. Только я за порог, как змей тут как тут, и уже обвился вокруг своей жертвы. «И не стыдно тебе, Гамп, а тебе, Кейт?» Аб в компании Тина и Ми прошел в ординаторскую и сердито на нас посмотрел, а Дерек как ни в чем не бывало рассмеялся и спросил: «Абеляр, что ж, мне теперь нельзя прийти и пообниматься со своей племянницей?» Аб от такой новости так и выпал в осадок, а Тина и Ми, выпучив глаза, уставились на нас. Я же не менее удивленно, даже недовольно посмотрела на Дерека, потому что точно не собиралась афишировать нынешнее положение дел, но Дерек опять рассмеялся. «Что, Кейт, когда ты вступишь в наследство, все равно об этом узнают, так что будет лучше, если мы сами расскажем об этом. Ап, позволь тебе представить, леди Элленберг, которая проработала у тебя в отделении неполных 7 лет под именем Целитель Лейн, моя пропавшая и внезапно найденная двоюродная племянница. Но Берки же сгорели все до последнего 25 лет назад, потрясенно выдавила из себя Ап, так и упав на диван, отчего в воздух вокруг поднялось облачко пыли. «Младенец выжил», — спокойно возразил Дерек, «дочь моего кузена, Карактака. Об этом даже писали в газетах. Девочку сразу после трагедии отдали в сиротский приют, а Кейт еще имя поменяла во время учебы в Хогвартсе, чтобы окончательно запутать следы. Я его не меняла, а немного сдвинула», — вздохнув, проговорила я, решив, что надо было брать пример с Дерека и относиться к этому проще. Все равно изменить что-то мы были не в силах, а никто из вас ни разу за все 7 лет не поинтересовался моим вторым именем. Аб совершенно по-новому взглянул на меня и тихо протянул. Точно одна девочка и выжила, больше никого, а я же принимал роды у Жозефины Берг. Я тогда был совсем зеленым, хотел набраться опыта, и меня пару раз приглашали в особняк к Беркам. Один раз Жозефина упала на столик с вазой и разбила лицо, а второй на сами роды. Как сейчас помню, малышка родилась ближе к утру 20 числа июля. «Кейт, а ты действительно на нее похожа, как-то я и не подумал до этого». «Что?» — громко вскрикнула я. «Ты знал мою мать? Да когда кончится этот бразильский сериал? Черт подери!» «Кейт, в волшебном мире все так или иначе кем-то приходится друг другу», — заметил Дерек, посмеиваясь над потрясением обои девочек. «А ты теперь не просто в волшебном мире, ты последняя представительница одного из самых чистокровных родов, так что у тебя много дальних родственников, тебе еще даже половины не назвали. А Аб вполне мог быть на родах твоей матери, целители иногда приглашают на дом, когда сильно боятся, что что-то пойдет не так. Но как вы об этом узнали?» Все еще не отойдя от потрясения, воскликнул Аб, и Дерек в прежней невозмутимой манере ответил. Том покопался в архивах, его насторожило, что у Кейт и Элленберг совпали даты рождения, и он в итоге добрался до истины неожиданно. «Да, Кейт, может, все-таки перейдешь в мое отделение, так сказать, будет семейное дело». На последних словах Дерек заливисто рассмеялся, а я покраснела до кончиков волос от такого каламбура. «Пожалуй, я останусь здесь, целитель Гамп», стыдливо процедила я, а затем выпуталась из объятий Дерека. «И смотрите, дорогой дядюшка, как бы у нас не вышло семейной ссоры». Теперь к Дерку присоединились и остальные, а я под дружный смех села за свой стол и пыталась согнать краску с пылавших щек. «Чтобы больше я не видел ваших поцелуйчиков, Кейт, какой стыд!» Возмущенно воскликнул Аб, а я так и проскулила. «Не увидишь, я тебе клянусь, Господи, как все так вышло. О, Мерлин, так я же, получается, уже дед». Дерек сел на соседний со мной стул и с показушным мучением запрокинул голову, а вокруг раздалась вторая волна смеха. «Кейт, мне же всего 36, а у меня уже 7-летняя двоюродная внучка. А ты не могла родить чуть позже? Тебя забыла спросить, когда мне рожать детей?» Пискнула я в ответ, уже не зная, смеяться или плакать в сложившихся обстоятельствах. «И вообще, дражайший дядюшка, шли бы вы в свое отделение, нечего прохлаждаться в чужих целительских. Или вы в силу возраста уже не можете самостоятельно спуститься на один этаж и ждете помощи от родственников?» «Нет, дорогая племянница, я еще в отличной форме», — со смехом воскликнул Дерек, продолжая словесную дуэль. «Но ты права, мне пора к себе, надо еще раз навестить Крауча. И раз уж мы нашли друг друга после стольких лет разлуки, то может, придете с Тессой в гости на семейный ужин? Пообщаюсь с внучкой. Что-то я совсем забросил свои обязанности ворчливого дедушки». Сказав это, Дерек встал со стула и с широкой улыбкой посмотрел на меня, а я одними глазами проговорила: «Мерзавец», потому как Дерек явно быстро свыкся с новой ролью и даже ловил какое-то подобие кайфа от всего этого. И по-хорошему, и мне стоило вести себя так же, а не загоняться глубже в свои страхи. Он же прав, и по сути, мы друг другу никто, о том только и ждет, пока мой единственный поклонник и помощник бросит меня или я его. Боюсь, что если мы и придем на семейный ужин, то только в полном составе семьи, — выразительно посмотрев на него, проговорила я. «Но я подумаю над этим, дражайший дядюшка. Я буду ждать ответа». На прощание крикнул Дерек и вышел наконец из целительской, а я встретилась взглядом с Абом и снова густо покраснела. «Никаких поцелуев с Гампом в этой больнице, Кейт», — строго проговорил он, а я так и закатила глаза. «Вы же, Ап, я не знала, это все вскрылось буквально вчера, но я клянусь тебе, больше ты ничего не увидишь, я сама в шоке, и что теперь делать? Найти взаимопонимание со своим школьным другом и наконец выйти замуж, воскликнул Ап, а мне от такой перспективы сразу стало еще хуже, а не заниматься развратом в стенах больницы на глазах у коллег. Кейт, или как там тебя теперь в общем? Кейт, я закрою глаза на то, что было до этого, потому что никто и знать не знал, но если я еще раз увижу ваши нежности, ты навсегда потеряешь мое уважение. Это же ты же понимаешь, почему так нужно? Да, понимаю, Ап, сглотнув, ответила я и встала из-за стола, поскольку в целительской было уже невозможно сидеть, и ты больше не увидишь нас с Дерком, дальше дружеских объятий дело точно не зайдет. Я на обход, мне нужно еще раз осмотреть того с чайником вместо головы, что-то он мне не нравится. Конечно, Кейт, иди, покачав головой, проговорил Ап, а после тяжело вздохнул и взял свою необъятную кружку, в которой после взмаха палочки появился кипяток. На самом деле, смотреть кого-то у меня нужды не было, на счастье, кроме Крауча, тяжелых больных уже давно не поступало, но теперь, когда все узнали о нас с Дерком, мне хотелось сбежать куда-нибудь подальше. А еще мне хотелось узнать побольше о семье моего тела. Нет, Дерек прав, Эллин и я, два совершенно разных человека, но теперь мы были в одной лодке, точнее, я была в ее лодке, и мне стоило узнать, какие скелеты прятались в нашей чистокровной семейке. Морган, а что ты знаешь про Берков? В тот же день я постаралась уйти с работы вовремя, чтобы поужинать в кругу своей настоящей семьи, то есть Моргана и Тессы. Том тоже иногда ужинал с нами, но сегодня с утра он предупредил, что раньше 8 его ждать не стоит, поэтому у меня появился отличный шанс пошептаться с Морганом наедине. И пока Димон кудесничал на кухне, Тесса рисовала наверху принцессы драконов, а мы сидели за барной стойкой и пили кофе, я решила разговорить своего дедушку и как бы невзначай задала тот самый вопрос. Морган не на шутку удивился и отставил свою чашку в сторону. «А зачем тебе это, Кейт? А ты мне сначала расскажи все, что знаешь, а потом я скажу тебе, зачем мне это нужно», — осторожно предложила я, решив поддержать интригу до последнего, и Морган с прищуром уставился на меня. «Какая ты хитренькая, Кейт, ну ладно, хочешь узнать про Берков?» «Да, ты сама напросилась. Жуткая семейка, просто отвратительная. В лохматые времена я учился вместе с Хелен Берк, и она была та еще стерва, уже тогда, в школе. Кичилась кровью, статусом, а сама была редкостной заведущей гадиной, другого слова я даже подобрать не могу. Еще в школе выскочила замуж за кого-то из Малфоев, но фамилию менять не стала и из родительского дома уезжать тоже. У ее родителей было всего две девочки, все мальчики умерли еще в младенчестве. Думаю, без кровосмешения там не обошлось». Морган сделал небольшой перерыв и достал из кармана свою трубку, а я с широко открытым ртом жадно ловила каждое слово, потому что Дерек вряд ли будет со мной так откровенен. Кстати, младшая сестрица так и не вышла замуж, до самой смерти прожила старой девой рядом с сестрой, там всем заправляла эта леди Берк, то есть старшая, Хелен. Понятное дело, что с младшей связываться никто не хотел даже за большой откуп. Так вот, родила эта Хелен сразу после школы, в 17 лет, будто опаздывала куда. Но в таких семейках ранние роды обычное дело, ты вон тоже в 17 родила, и ничего. Так о чем это я? Родила она двойню, а они потом возьми и заделай ребенка, да тоже еще толком не выпустившись из Хогвартса. Хелен пыталась замять это дело, отбрыкивалась, мол, дочь беременна от другого, дети не женаты, ага, как же, мой кузен тогда работал у них садовником, он все знал и мне доложил, правда, потом Берки уволили почти всех своих слуг, потому что те болтали лишнего. Выпустив облачко табачного дыма, он выразительно посмотрел на меня и усмехнулся. «Кейт, ты же сама просила меня рассказать тебе, вот теперь и слушай. Слуг уволили, сдается мне, что уволили их как раз тогда, когда начал подрастать любимый внучок Хелен. Морт рассказывал, что тот был редкостным засранцем, мучил животных, душил голубей голыми руками, делал изощренные приманки, а потом лично сворачивал птицам шеи и требовал, чтобы их подавали ему на ужин. Кидался на слуг, тех, что все время молчали, одного даже с лестницы спустил. Вот тогда-то Морт и сбежал из этого сумасшедшего дома, а потом и других выгнали. Ума не приложу, как его смогли женить на ком-то. Наверное, Хелен вовсю извивалась вокруг будущей невестки, она умеет быть убедительной, когда ей это надо. Бедная девочка, ей же тоже было не больше 18, если не 17. Представляю, какое разочарование ждало бедняжку после свадьбы. Обещали поди золотые горы, а получила трупы в подвалах и мужа-психопата. Трупы в подвалах, заикаясь, переспросила я, уже 100 раз пожалев, что завела эту тему. Да-да, ты представь, хмыкнул Морган, обведя взглядом зал, полный людей. Правда, из-за гула разговоров нас было совершенно точно не слышно, но Морган все равно наклонился ко мне и понизил голос. Конечно, никто не был в их подземельях, Берки ближе к концу и родню к себе в гости неохотно приглашали, но Хелен, еще когда училась, проболталась, что дед ее некромантом был, да еще каким. Может, он и помог ее семейке так сказочно разбогатеть, кто знает. Но сама она, как бы ни расфуфыривалась, не могла даже Бобгарта прогнать, не то, что оживить кого-то. Все, что у нее было, это куча побрякушек и скотский нрав. Не удивлюсь, если она со временем повредилась умом и сама толкнула детей на инцест. Но и пес с ней сгорела в адском пламени вместе с детьми и отморозком внуком, и по делам. Такие ублюдки точно не должны плодиться. Так зачем ты спрашивала, Кейт? Где-то с минуту я ошарашенно смотрела на Моргана, пытаясь переварить услышанное, а потом на одном выдохе пискнула. Я Эллинберг. Что? Подавившись дымом, воскликнул Морган, и несколько человек за передними столиками тут же на нас посмотрели. Что ты сейчас сказала? Я Эллинберг, тщательно выговаривая каждое слово, повторила я и для пущей убедительности залезла в сумочку и достала конверт с документами, которые нарыл Том, и фотографиями из семейного архива Дерка. Вот, смотри сам, черт подери. Я обреченно закрыла руками лицо, а Морган отложил трубку в сторону и принялся с любопытством изучать доказательства. Кейт, да может, это все брехня, протянул он, достав свидетельство о рождении. Эллинберг, 20 июля, да ты же сиротка без приданого, откуда ты знаешь, что у тебя день рождения именно в этот день? Может, в приюте сами дату выдумали? Не выдумали, с отчаянием выдавила я, размышляя, что же мне все-таки делать. Помнишь, Кэс как-то пришла сюда летом, чтобы поздравить меня? Я не говорила ей, когда у меня день рождения, и она посмотрела в книге зачисления в Хогвартс. А та уж точно не врет, и Дерек признался, что его родственники отказались от Эллин из-за инцеста и отдали ее в приют. 17 сентября, господи. Да а при чем здесь этот хмыргамп? А он мой двоюродный дядюшка, ты представляешь? Взвелась я, хотя проблема родства с любовником как-то незаметно отошла на второй план после услышанного только что. Ха! Тут же рассмеялся Морган, положив на барную стойку пожелтевшую газетную вырезку. Так он же вроде бегал за тобой, и на ночь даже оставался, судя по словам Тессы. Вместо ответа я проскулила что-то невразумительное и легла головой на холодную стойку, а Морган так и посмеивался надо мной. Да, Кейт, умеешь ты выбирать себе ухажеров, ничего не скажешь. Один напыщенный отморозок без совести, а второй, дядя. Одно жаль, теперь я не увижу, как они все-таки сцепятся из-за тебя. А так хотелось. Я с непередаваемой смесью эмоций на лице посмотрела на него, а он ехидно усмехнулся и снова взял в руки трубку. Что, знаешь, милочка, в мое время мужчины должны были сражаться, чтобы добиться дамы сердца, а эти двое до сих пор даже дуэли не устроили. Молодежь? Тьфу, да неужели? Скептически переспросила я. Так ты поэтому живешь бобылем 8-й десяток подряд? Ну и острый же у тебя язычок, юная леди. Рассмеялся моей колкости Морган, а я слабо улыбнулась в ответ. Но может, ты и права, не встретилась мне дамы, ради которой хотелось бы сражаться, но я и не жалею, одному тоже неплохо. А насчет этого, он посмотрел на документы и, взмахнув палочкой, запечатал их обратно в конверт. Ты не Эллинберг, что бы здесь ни говорили, но ты не она, и я ни за что не поверю, что ты имеешь к этой семейке ублюдков какое-то отношение, ты слишком хорошая для них. Хотя может, просто сказывается, что ты выросла в приюте, а не под боком у этой Мегеры Хелен, но так даже и лучше. Так что я советую тебе не переживать и жить дальше, как жила. Или ты хочешь прибрать к рукам семейное наследство? Думаешь, стоит? Протянула я, потому что этот вопрос меня тоже волновал. С одной стороны, после всего услышанного уже точно не хотелось быть причастной к этой семейке, а с другой, твой дружок Том, тот еще высокомерный индюк, в подтверждение моим мыслям проворчал Морган, выпустив табачный дым в потолок. И денег у него куча, это и так видно. Берки от этого точно не встанут из могилы, а тебе, помощь, все-таки запас на черный день точно не помешает, да еще и немалый. Сомневаюсь, что в их сейфе есть что-нибудь, кроме золотишка, а дом сгорел, и подвалы, надеюсь, тоже. Если, конечно, это все правда, и ты сможешь подтвердить родство с ними. Да, ты прав, задумчиво согласилась я. Морган только усмехнулся моей полной растерянности и стал молча докуривать трубку, а я сильно сомневалась, что смогу сегодня за ужином впихнуть в себя хоть кусочек изумительной стряпни Димона. Вопрос с наследством оказался не так прост, как могло показаться. Две или три недели я думала над тем, хочу ли официально быть причастной к семейству Бёрков, потенциальных некромантов, или нет, и думала много. С Томом я по этому поводу не разговаривала, но подозреваю, он и без легилименции догадывался, какой вопрос ел меня изнутри. Хотя у него и без меня было достаточно проблем. Тучи над магической Британией сгущались, народ впадал в панику из-за котелков, исчезновения и таинственные убийства участились. Великий кукловод талантливо нагнетал обстановку перед развязкой, почти вся верхушка министерства была опутана его паутиной, но все равно работы, по словам Тома, было еще достаточно перед долгожданными выборами, до которых оставалось 2 месяца. Только вот я в его дела без надобности не лезла, у меня и своих было достаточно. А вот с Дерком я решила все-таки посоветоваться. И хотя он явно недолюбливал своих родственников по материнской линии, и его описание Хелен Бёрк, моей прабабушки, и Карактака, моего отца, практически полностью совпало с описанием Моргана, в смягченной форме, разумеется, потому что на момент их смерти Дерку было всего 11, но ни про трупы, ни про некромантов в роду он так и не заикнулся, и это меня малость успокоило. Все же Дерек был родней Бёрком, а Морган – наблюдателем со стороны, и мало ли что ходило в народе про замкнутых богачей, и поэтому, скрипя сердце, я решилась заявить права на наследство. Морган был прав, в сложившейся обстановке было лучше иметь запас, и Дерек придерживался примерно того же мнения. В итоге мне пришлось через министерство доказывать, что я действительно Эллен Бёрк, и где-то глубоко в душе я точно надеялась, что меня развернут и скажут, мол, девочка, иди отсюда, какая из тебя наследница Бёрков. Это был бы не самый плохой вариант, но после череды проверок и даже запросов в тот самый приют и разговора с миссис Коул, при котором я присутствовала лично, было окончательно подтверждено мое родство с Бёрками, все документы были восстановлены, а родственники второй очереди не имели больше права претендовать на наследство через 5 лет. И мне наконец выпала возможность посетить сейф Бёрков, в котором, по слухам, хранилось несметное богатство. Первое, что бросилось в глаза, когда я после работы зашла в просторный холл Гринготтса, было то, что людей среди сотрудников стало ощутимо больше, и гоблины были явно этим недовольны. Но зеленые скряги все равно неизменно улыбались достопочтенным клиентам, а мне улыбались особенно рьяно, когда увидели все подтверждающие документы. «Леди Бёрк, прошу вас», – заискивающе произнес один из сотрудников, который был выделен мне в качестве провожатого, потому как до сейфа, любого, можно было добраться только с помощью тележки, а тележками могли управлять только гоблины. Меня передернуло от такого обращения к себе, потому что несмотря на все документы, ни имя, ни уж тем более фамилию официально менять я не собиралась, но назвался груздем, полезай в кузов, как говорится, и я полезла. До этого мой сейф, который я открыла летом 3-го курса по совету ворчуна Моргана, располагался совсем близко к поверхности, у меня и ключа от него не было, достаточно было назвать свое имя и номер ячейки. Со временем мои доходы, конечно, выросли, и я действительно подумывала поменять ячейку на более нижний уровень, на котором уже выдавались ключи, но с покупкой квартиры и всем, что случилось за зиму и весну, я так и не удосужилась заняться этим. Сейф же Бёрков был на самом нижнем уровне подземелья. Мне даже показалось, что волшебная тележка ехала целую вечность, виляя на бесконечных поворотах и спускаясь все глубже под землю. И глаза уже немного устали от однообразия шершавых стен, как на нижних уровнях пейзаж переменился. Сталактиты, сталагмиты, подземные озера, манящие неизвестностью в глубинах и громадный водопад, сквозь который мы проехались, не сбавляя скорости. Я уже почти смирилась с мыслью, что безнадежно промокну, но одежда оставалась по-прежнему сухой, а проводник-гоблин повнимательнее присмотрелся ко мне сразу после водопада, а затем повел тележку еще глубже. Оказалось, самые нижние сейфы охраняли драконы. Я только отошла от потрясения после водопада, и тут, на тебе. А вот гоблин и бровью не повел, когда тележка, круто повернув, остановилась в десятке метров от гигантской крылатой твари. «Прошу, леди Бёрг», — любезно проговорил гоблин, помогая мне выбраться из тележки. Встав на ровную поверхность, я застыл от страха, не сводя взгляда от бледно-зеленого дракона с шипами на спине, который будто только проснулся и внимательно принюхивался. Но мой проводник абсолютно невозмутимо подошел к стене неподалеку, на которой висели какие-то металлические штуковины, и, взяв одну из них, начал ими звенеть. Грозный зверь мигом сжался и отпрянул в страхе в сторону, а я в неверном свете лампы, которую гоблин взял с собой из тележки, заметила, что вся его морда была исполосована шрамами, а глаза были мутными-мутными, словно несчастное животное с самого рождения почти не видело света. Пройдя мимо охранника, мы оказались на небольшой площадке, где было три массивных обитых сталью двери, и я понятия не имела, как открыть хотя бы одну из них, так как о ключе от моего сейфа до сих пор никто не заикнулся. Но гоблин с прежним спокойствием подошел к средней, самой большой двери и прислонил к ней ладонь. Внутри сразу что-то заскрежетало, зазвенело, и дверь со скрипом начала медленно открываться. «Я тоже могу так открыть дверь своего сейфа», — полюбопытствовала я, но гоблин помотал головой в ответ. «Нет, леди Бёрг, открыть охраняемые сейфы на нижних уровнях могут только сотрудники банка гоблины, если быть точнее», — поморщившись, добавил он. «Если такой двери коснется человек, то его засосет внутрь, и он не сможет выбраться наружу. И как узнать, что внутри кто-то есть?» Поежившись от такой перспективы, спросила я, и гоблин безразлично пожал плечами. «Никак, мы иногда проверяем ячейки, примерно раз в 10 или 15 лет и смотрим, кто сидит внутри. За жадность всегда приходит расплата, леди Бёрг. На моей памяти, самое большое количество останков было в сейфе Лестринджи, целых 5 за несколько лет. Ваш сейф, леди Бёрг». Пока мы разговаривали, дверь открылась до конца, и передо мной предстали несметные сокровища. Это был не такой сейф, как наверху, маленькая камерка, в которую даже пролезть будет трудно. Это была целая галерея просторных комнат, заполненных золотом и прочими ценностями. Блестящие галлеоны высокими грудами лежали прямо на полу, а по стенам располагались шкафы. Сглотнув, я осторожно вступила в сейф и принялась осматриваться, а мой проводник внимательно следил за каждым моим шагом. Поскольку золото на данный момент интересовало меня меньше всего, у меня и наверху были достаточные его запасы, то я решила порыться в шкафах. Пройдя мимо золотых и серебряных монет, кувшинов из глины и фарфора и античных статуй из мрамора, я подошла к одному из массивных дубовых шкафов и принялась открывать маленькие дверцы. Внутри на полках лежали шкатулки разных размеров, и, открыв несколько, я убедилась, что в шкафу были фамильные драгоценности. Колье, ожерелья, диадемы, браслеты, цепочки, медальоны, драгоценные каменья, различные металлы, искусная работа. И все теперь было моим, только надевать их было некуда, не по больнице же разгуливать в таком виде. Рядом было несколько похожих шкафов, так что я решила не трогать их, подумав, что там тоже украшения, и прошла к другой стене, где были уже открытые шкафы. Различные склянки, бутылочки, пробирки, колбочки. Открыв одну, я поморщилась от резкого запаха и мигом поставила все на место, как и было. Честно говоря, я сильно сомневалась, что хотя бы одно зелье было годным, ведь с момента пожара и гибели всей моей семьи прошло 25 лет, но ингредиенты к зельям могли быть еще ничего, и стоило как-нибудь специально заглянуть сюда еще раз и порыться как следует в шкафчиках. Гоблин же неотрывно следил за мной, и хотя моя личность была неоднократно подтверждена, под таким внимательным взглядом я чувствовала себя воровкой. Может, сказывалась моя неказистая внешность и обычное платье, которое я купила года два назад. Хотя какая к черту разница, как я выглядела, если у меня в сейфе было такое. В мое время люди в дорогущих костюмах чаще всего работали на людей в джинсах и футболках, поэтому только я гордо выпрямила спину, чтобы гоблин не слишком зазнавался, как левую руку начала жечь. «Черт подери», — выругалась я, схватившись за предплечье, и гоблин сразу поднял брови и спросил. «Что-то случилось, леди Бёрг?» «Нет», — замявшись, ответила я, а жжение стихло так же быстро, как и появилось. Повернув руку, я вгляделась в часы, стрелки которых показывали без 27, и сообразила, что совсем скоро оно вернется, если я не приду в особняк Тома. «Пожалуй, я скоро уже пойду, только посмотрю вон там». Гоблин с прищуром взглянул на меня, а я чертыхнулась про себя, потому как оправдываться перед этой зеленой мелюзгой точно не следовало, но что есть, то есть, и пока руку снова не начало жечь, я бросилась к шкафам с книгами, чтобы окончательно убедиться кое в чем, или опровергнуть это. Речь шла о некромантах. Пораскинув мозгами, особенно после беседы с Дереком, я решила, что все-таки это был довольно редкий дар, как и врожденная легилименция, которой владел Том, поэтому надеяться, что в моем роду он был ну, такое, да и тем более, каким надо было быть сильным некромантом, чтобы мертвые слуги продолжали шевелиться и прислуживать даже спустя сотню лет после смерти самого мага. А судя по всему, дед моей прабабки точно жил довольно давно, поэтому я хотела быстренько просмотреть книги, которые хранились аж в сейфе, чтобы убедиться, что мой предок был просто талантливым зельеваром, сколотил на этом свое состояние, и шкаф со склянками служил лишним тому подтверждением. Но первая же книжка, которую я схватила с полки, быстро опровергла эти домыслы. «Твою мать!» – протянула я, вглядываясь в зарисовки чудовищных ритуалов и алхимических знаков. Подобную дрянь можно было увидеть разве что в запретной секции в Хогвартсе, да и то я там смотрела книги на последних курсах, но такого до сих пор не видела. И трупы на картинках тоже были, и они вставали из могил после определенных, очень сильных и темных заклинаний. Взяв другую книгу, я сморщилась еще больше. Создание крестражей без цензуры, какая, оказывается, все-таки была в запретной секции, перенос душ, опять мелькали эти проклятые амулеты, из-за которых я оказалась втянута во все это. На середине книги меня начало тошнить от довольно детальных зарисовок разделанных и полусгнивших тел, которым бы позавидовал любой современный атлас по анатомии, и я сунула книжку от греха подальше обратно на полку. Но в левом предплечье опять начало покалывать, пока терпимо, и это явно был знак, что мое время заканчивалось. Вздохнув, я пролистала еще две книги, тоже по работе с трупным материалом, и сунула их вместе с первой к себе в сумку, решив про себя, что точно устрою сегодня кое-кому хорошую трепку. «Леди Бёрк не будет брать золото», — подняв брови, слегка удивленно и даже надменно уточнил гоблин, когда я резво покинула свой сейф. Но я, уже немало разозлившись, гордо выпрямила спину и в такой же манере ответила: «У леди Бёрк пока есть деньги на карманные расходы. Я в свой сейф пришла за книгами. Как будет угодно ее сиятельству», — вежливо склонился гоблин, а я усмехнулась про себя, что смогла таки поставить эту мелюзгу на место. Обратный путь на поверхность показался мне на удивление коротким. Может, из-за того, что я все еще не отошла от мысли, что Бёрки реально были некромантами, мои предки были некромантами. Нет, не мои предки, поправила я себя, а предки Эллин. Но я, не она, Дерек и Морган были правы, но тело-то ее, и мне, хоть убей, придется с этим считаться. Одна неутешительная мысль следовала за другой, и я оглянуться не успела, как уже стояла в светлом, блистающем роскошью холле, а мой провожатый любезно прощался со мной. Натянуто улыбнувшись, я без единого слова вышла на улицу, прыжок, и вот уже знакомые черные ворота, бесшумно открывшиеся от легкого прикосновения моей палочки. Они вновь слушались меня. «Опаздываете, леди Бёрк», — насмешливо протянул Том, едва я переступила порог светлой столовой в западном крыле, которую еле-еле нашла по памяти, а руку тут же прекратила жечь. «Или вы теперь считаете, что в новом статусе вам все позволено, миледи?» Скривив губы в ответ, я молча прошагала к своему месту напротив Дерка, а после сделала глубокий вдох и с показной вежливостью сказала: «Целитель Лейн, меня зовут целитель Кэтрин Лейн, милорд». Том еще шире улыбнулся моей колкости и насмешливо заметил: «Но ты же официально восстановила все документы и приняла наследство Бёрков, разве нет?» «Да, но я не стала менять имя, милорд», — с прежней натянутой улыбкой уже немного зло протянула я, и Том так и рассмеялся моим словам. «Как интересно, и что же любопытного целитель Лейн нашла в своем фамильном сейфе? Я правильно понимаю, ты примчалась к нам прямиком из Гринготтса?» «Много чего», — поджав губы, расплывчато ответила я и перевела полный злости взгляд с Тома на Дерка. «Целитель Гамп, мы можем поговорить наедине после собрания?» Дерек явно не ожидал, что когда-нибудь я смогу обращаться к нему в подобном тоне, и растерянно уставился на меня в ответ, но не мог же он не знать, кем был его предок, в конце концов. И он скрыл от меня такое, хотя я же спрашивала, прежде чем вступить в наследство. «Так», — Том сразу оживился и попеременно смотрел то на разгневанную меня, то на растерянного Дерка. «Кейт, До этого ты со своим вновь обретенным родственником так не разговаривала. Что же такого ты все-таки нашла в сейфе Берков?» Глубоко вдохнув и выдохнув, я закрыла на полминуты глаза, чтобы успокоиться, а затем вновь повернулась к тому и как можно спокойнее проговорила. «Это касается только меня и целителя Гампа, и я бы не хотела обсуждать свои семейные проблемы в присутствии посторонних людей. А вот я теперь очень хочу узнать, что за семейные проблемы у вас вдруг возникли, и почему ты после посещения сейфа, в котором наверняка лежат горы золота, готова рвать и метать, меня так и перекосило от возмущения, потому что разговор действительно был личным». Но Том махнул рукой, и входная дверь громко хлопнула, а затем в замке что-то щелкнуло. «Кейт, никто не выйдет из этой комнаты, пока вы не поговорите, и собрание я тоже начинать не буду. Давай, все ждут». Злость так и клокотала во мне, и мне пришлось опять сделать несколько глубоких вдохов и выдохов для успокоения. Но помимо меня, Тома и Дерека за столом сидело еще 14 человек, включая Элеонору, и я, обведя их взглядом, закатила глаза и снова зло посмотрела на Дерека. «Кейт, что случилось?» Мягко, но в то же время с тревогой спросил Дерек, и меня наконец прорвало. «Почему ты не сказал мне, что Берки были некромантами? Я же спрашивала тебя о них, я так и знал», — воскликнул Том, и я уже едва сдерживалась, чтобы не метнуть в него какое-нибудь проклятие, да поковарнее. Но не успела я повернуться к нему, как уже Дерек обреченно выдохнул и протянул. «Кейт, это всего лишь глупые слухи, я не раз был в гостях у своей бабки, и никаких трупов там не было, и в подвал испускался», — язвительно переспросила я, на 100% уверенная в своей правоте, но прежде надо было выяснить, намеренно ли Дерек ничего мне не сказал по поводу своей родни, или он правда не знал. «Нет, не спускался», — еще раз вздохнув, ответил Дерек. «И Морган тоже там не был, если это он рассказал тебе эти небылицы». «Кейт, это просто сказки для детей. Берки всегда были очень замкнутыми, вот некоторые и придумали про них, чтобы пугать на ночь своих чад. Моя бабка, конечно, отличалась противным характером, да и остальные я тебе рассказывал, но никто из них не имел никакого отношения к некромантии, поверь мне». «Вот как», — хмыкнула я, открыв свою сумку. «А если посмотреть дальше, родители твоей бабки, или, может, дед, что ты скажешь про них?» «Кейт, я не вникал в свою родословную так глубоко, так что не могу ответить на этот вопрос, зато я могу», — зло воскликнула я, кинув на стол перед Дерком три черные потрепанные книжки, которые утащила из фамильного сейфа. «Читай, не стесняйся».